Фамилия. Сидели, пили чай. Вдруг мама, оглядев застолье, заметила. Редкость какая. Вся семья в сборе. А брат Коля перед ужином учил немецкий язык и сказал, что семья по-немецки будет фамилия. «А у нас какая фамилия?» — спросил Ваня. «Как какая? Что, не знаешь? Державины». «А вот и нет!» — воскликнул хитро Ваня. «У нас у всех разные фамилии. Мы с дедушкой топили баню, были Банниковы. А бабушка вязала носки, она была Вязалкина. А теперь дедушка будет газету читать, он будет Газеткин, а Коля учебников и Батарейкин». Все засмеялись, а мама спросила, какая у нее фамилия и у папы. «Ты была Кухонькина, а на работе Коровкина, а папа – Работников, а Лена – просто Дочкина и Внучкина». «Так и ты Внучкин?» «Нет, я же Игрушкин, я же играю, днем же я играю. Был Самокатов, а бабушка была Тыквина и Морковина». «Хитрый», – сказал Коля. «Значит, когда ты у меня в тетради домик нарисовал, это не ты рисовал, а карандашин?» «Да, это не я, а он». «Но где мне его увидеть? Мне надо ему уши надрать. Где он?» Игра в фамилии продолжалась целый вечер. Даже дедушка отложил газету и по пальцам пересчитал, каких только фамилий у него не было за день. Пчеловодов, топоров, дровосеков, печников. Это он в печи глиной щели замазывал, значит. Еще и землекоповым был, лопатовым, глиняным, еще был столяровым. Еще и водоносовым, напомнила бабушка. Еще Скотинин, за скотиной ходил. Тогда уж не Скотинин, а по отдельности. Овечкин, Свиньин, Петухов, Курочкин, Гусев, Уткин. У всех набралось по многу фамилий. У папы тракторов, комбайнов, Гайкин, Винтиков, Шурупов, Прицепин, фрезеровщиков, сварщиков, ременников. Все связанное с ремонтом и обслуживанием техники. У Лены тоже набралось вдоволь разных. Ленточкиных, Тряпочкиных. А у бабушки фамилий было больше десятка. Печкина, Вьюшкина, Заслонкина, Ухватова, Сковородникова, Чугунова, Пирогова, Горшкова, Ведерникова, Огнева, Загнетина. Это если она в кухне только. А если во двор выйти, в сени даже, Сенникова, Поленова, Рукомойникова, Огородникова и так бесконечно. А еще у них были общие фамилии. Ели жареную картошку, и все опять были Картошкины. Пили чай, были Чайкины. Потом Лена стала зевать, и ее назвали Сонькиной. Засыпал в тот день Ваня долго. Все новые фамилии придумывал.